Скажи, ты ведь не станешь возражать, если я прокрадусь вниз и позвоню папуле? Пусть заберет ее домой. Или же ты хочешь сначала поточить коготки о ее ноги? Наклонившись, чтобы спустить Тобиаса на пол, я наткнул взглядом на костюм мистера Дигби, который все еще лежал у корзины с бельем. Как же с ним поступить? Надо бы убрать с глаз долой. Затолкаю поглубже в стеной шкаф. Но сначала выверну карманы. И вовсе не из любопытства, просто я всегда так поступаю, прежде чем убрать вещь в шкаф. О, что там такое? Из нагрудного кармана пиджака я выудила старую фотографию и какую-то крохотную штуковину. Я повертела находку. Странная вещица. Брелок в виде кролика, облаченного в цилиндр и перчатки. Ты только посмотри, Тоби. Готова поспорить, ты тоже мечтаешь о великосветском наряде? Я задумчиво посмотрела на необычный брелок. Старинный, наверное. Ничего удивительного, что мистер Дигби просил не возвращать костюм. Этим тряпкам не один десяток лет. Я сунула вещицу обратно в карман пиджака и уселась на край ванны. Тобиас тихонько вскарабкался мне на плечо, и мы вдвоем стали изучать снимок. Вот сам таинственный мистер Дигби. А кто там еще в тени деревьев? Женщина в юбке и вязаной кофте. И подросток. По-моему, девочка. Трудно сказать. Короткие волосы, кожаная куртка. Я перевернул снимок, чтобы посмотреть, что написано на обороте. Тобиас перебрался с моего правого плеча на левое, подзадоривая меня мяуканьем. Сейчас, сейчас. Вот тут написано «Эдвин Кэрролл и мисс Эдем». Если присмотреться, женщина в юбке и кофте действительно смахивает на Теодозию Эдем, только помоложе. Мое воображение вскипело сотнями догадок. Я потрепала Тобиаса. «А ты что думаешь на сей счет, приятель?» От Тобиаса было мало толку. Снизу донесся шум. Я сунула фотографию в карман и запихнула костюм в шкаф. Поразмыслю над этими тайнами попозже, когда моя собственная жизнь войдет в колею. Телефон в спальне чуть слышно тренькнул. Внизу кто-то снял трубку. Уложив уснувшего кота в умывальник, его любимое место отдыха, я прислушалась. Неужели Магдалина пытается дозвониться своему супругу, чтобы помириться? На сердце сразу потеплело. Бог даст, нам с Беном не придется больше ссориться на людях. Бросив в зеркало последний взгляд на свою распухшую физиономию, я направилась вниз. В холле никого. Или разговор был очень коротким, или на том конце никто не снял трубку. Готов поспорить, что папуля и Марсель дома, но сидят в наушниках. Надежда умерла, когда я вошла в кухню. Неужели у меня на лице написано, что я плакала? Ладно, скажу, что вернулась простуда. Взявшись за дверную ручку, я услышала звук, который прежде неизменно приводил меня в бешенство, но теперь показался нежнейшей музыкой. Смешок Фредди. Магдалина пробормотала что-то неразборчивое. Потом раздался голос Бенна. «Не волнуйся, мамуля. Смерть вряд ли явится раньше доктора Мелроуза». «Это не то чудовище, что отправляет на тот свет пожилых дам, сынок? Я слышала в автобусе разговор». Моя рука бессильно упала. Пальцу Бена явно стало гораздо хуже, пока я наверху упивалась жалостью к себе. Простит ли он меня когда-нибудь? И заслуживаю ли я прощения? Фредди был распростерт между двух стульев, как в гамаке. При моем появлении он слабо шевельнул бровью и закрыл глаза. Над ним хлопотала Магдалина, стирая с его рубашки буровато-красное пятно. Последние две недели Фредди без отдыха учился резать ростбиф. А Бен разливал чай, что выглядело совсем уж нелепо в его предсмертном состоянии. «Привет, старушка!» — слабо простонал Фредди. «Наверное, переутомился бедняжка». «Сиди, сиди, Фредди!» — бодро сказала я. Магдалина ахнула на всю кухню. Бен повернулся, а Фредди продолжал слабо улыбаться. «Пришла сказать мне последнее «прости, Элли». «Лучше не разговаривайте». Магдалина прекратила возиться с пятном. «Стариков легко одурачить, а в этой области наш Фредди мастак. Вам нужно расслабиться, Фредерик». «То есть?» — начала я. «То есть я помираю», — с небесной кротостью продолжил Фредди. Глаза его закатились, руки бессильно повисли. Из протоколов вдовьего клуба. Понедельник, 27 апреля, 19:00. «Президент. Добрый вечер, миссис Гуиневер. Что там, шум на линии или ваши клиенты поют у стойки?» «Да, так лучше. У вас в пивной что-то случилось сегодня вечером? Фредди Флекс? Господи, этот нечестивый юнец, который устроил непристойный скандал на свадьбе у Хаскелов». Сердце кровью обливается при мысли об этой несчастной молодой женщине. Совершенно верно. Стоит только взглянуть на нее. Как страшно она переменилась всего за несколько месяцев. Вот именно. Из огня да в полымя. Выскочила за смазливого охотника за приданным. «Постриг волосы, говорите?» «Ну, это неудивительно. Надеюсь только, что не миссис Хаскел поранила своего кузена. Хотя такая мысль напрашивается. А вот это действительно приятные новости. Ну, хорошо, хватит болтать. Мы с вами люди занятые. Я только хотела сообщить, что вам предстоит работать вместе с миссис Китти Споридж в ночь на 1 мая на пенсионном банкете, о котором мы говорили. На вашу долю выпадает не так уж много, поскольку это ваше первое задание. Да-да, сам основатель берется на сей раз за дело. Нет-нет, не волнуйтесь, это не наш бессмертный мистер Шизи, но и его, в конце концов, соправедники упокоят. Будьте уверены, в следующий раз слухи о его смерти не будут преувеличены. Вы готовы пройти инструктаж, миссис Гуиневер? Минуточку, я только вытру слезы. Не могу передать словами, как я растрогана и польщена такой честью принять участие в столь значительном событии. Президент. Очень хорошо. Субъект, предназначенный к списанию в пятницу 1 мая. Глава 17. Заколот и расстрелян. С профессиональной деловитостью осведомились сестры. Ни то, ни другое. Слегка оцарапали дротиком для игры в дартс. Сид Фаулер бросил дротик в цель, а попал во Фредди. Бедняга был так потрясен случившимся, что грохнулся в обморок и не смог отвезти Фредди домой. Совершенно недостойно мужчины. Примола явно была шокирована. А как же кузен Фредерик добрался до Марлинкорта? Верхом на своем мотоцикле. Не думаю, что он всерьез собирался помирать, пока не увидел, какое впечатление его пустячная царапина произвела на Магдалину. Мой драгоценный кузен — большой хитрец. Он мигом смекнул, что у него появился козырь в битве с Джилл. Мол, ей поведают о том, что он при смерти, и она тотчас примчится. Разумеется, Джилл с места не двинулась. Лишь прислала открытку с пожеланием скорейшего выздоровления и рецептом медовой примочки. Но к тому времени Фредди уже был здоров как бык. Доктор Мелроуз поначалу встревожился. Не хватил ли моего кузена столбняк? Но быстро успокоился, прописал больному мазь, а всем остальным по стаканчику чего-нибудь покрепче. Примола накрыла ладонью мою руку. «Что сказал доктор про палец Бена?» «Ничего, потому что он его в глаза не видел». Я промолчала, так как не хотела выступать в роли приставучей клуши. У Бена есть собственный язык. Если же Бен онемел от страха перед грядущей ампутацией, то мамуле стоило только шепнуть словечко на ушко доктору Мелроузу. Позже, когда дела стали совсем плохи, свекровь объявила, что не осмелилась вмешаться. Мол, муж и жена должны жить собственной жизнью. Хорошая эпитафия нашему браку. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила, что Бен уже отбыл в Абигайль. Он оставил мне кое-что на память. Записку на листке, кривовато вырезанном в виде сердечка. «Будь моей сегодня». Слезы ручьем хлынули у меня из глаз. Я этого не заслужила. Я не заслуживаю Бена. Я вела себя, как последняя стерва. Как я посмела наводнить дом своими родственниками, а потом ерепениться, когда крохотная страдалица, милая мамуля, попросила о такой малости, крыши над головой пока... Я рывком спустила ноги с кровати. «Стоп, Элли, уймись. Родительница Бена останется здесь, сколько пожелает». Когда я вошла в кухню, Магдалина месила тесто для кекса с изюмом. На столе толпились сковородки и кастрюльки, но я все равно чувствовала себя, как в кабинете школьной директрисы, куда меня вызвали за шалости. «Простите меня, пожалуйста, что я так припозднилась, Магдалина». Часы в холле медленно, со значением, пробили 11. Я почти не спала всю ночь. Ничего особенного, просто бессонница. Бывает, знаете. Сперва не могла заснуть, а потом-то все время вскакивала. Мне страшно неловко, что я бросила вас. В квашню дождем посыпался изюм. И Магдалина принялась энергично ворочать гигантской деревянной ложкой. «Не беспокойтесь обо мне, Жизель. Я вполне в состоянии позаботиться о себе с сыном». Эбен отправился на работу после хорошего завтрака. Ветчина с помидорами, как он любит. Он сказал, что ты не срезаешь корочки с гренков. Но о вкусах не спорит. Магдалина вывалила тесто в форму. «Смягчится ли, мамуля, если я попрошу разрешения вылизать миску?» «Что значит несколько лишних калорий, принесенных в жертву великой идеи?» Магдалина явно не услышала моей просьбы и не увидала моих жадных рук, потому что миска с бульканьем утонула в мойке. «Если тебе нравится по утрам понежиться в постели, Жизель, ты не услышишь от меня ни единого слова критики». Она закатала рукава серой кофты. «Мне всегда приходилось вставать на заре, чтобы поспеть к мессе до того, как откроется наша лавка». «Все хуже и хуже. Придется обзавестись калькулятором, чтобы подсчитывать собственные грехи». «Почему я не догадалась спросить Магдалину, не хочет ли она пойти к мессе?» Капелька теста призывно таращилась на меня со стола. Мой палец метнулся к ней, но тут же отдернулся. «Не хотите наведаться в деревню, когда испечется кекс? Католическая церковь находится прямо за рыночной улицей. Сможете познакомиться с расписанием служб и немножко помолиться, пока я управлюсь с делами в Абигайль. А потом вместе с Беном перекусим». «Немножко помолиться?» «Спасибо, Жизель, но вряд ли». Сказать по правде, губы ее задрожали. «Я не надеюсь, что смогу скоро попасть в церковь. Нам разрешено пропускать службу, не опасаясь совершить смертный грех в час болезни, потопа, извержения вулкана и в других случаях, вроде...» Она сказала: «Страха за ближних». Или я ослышалась? Следовало спросить, что она имела в виду. Сколько бед удалось бы тогда избежать? Но голова моя была занята примирением с Беном. Если случаются дни, сулящие удачу, то нынешний был одним из таких. Снег растаял, явив миру яркую зелень. В воздухе пахло приближающимся цветением. Отказавшись от услуг нашего Хайнца, я двинулась в деревню пешком. Ветерок покалывал щеки, но я не обращал на него внимания. Все будет прекрасно. Мы с Беном снова окунемся в блаженство медового месяца. Старики обнаружат, что не могут жить друг без друга, а примера Абигайль произведет оглушительный фурор. Оглушительный, но отнюдь не фурор. А беспорядок встретил меня в холле ресторана. Я глянула на потолок и ахнула. На гигантском помосте парочка маляров, приплясывая и изгибаясь на манер спятившего Чаплина, возили валиками по потолку. Брызги и звездки, весело летевшие во все стороны, заставили меня шарахнуться в сторону. Разумеется, я столкнулась с водопроводчиком. Нежно прижимая к себе унитаз, он попытался протиснуться мимо. И что мне, черт побери, делать с этой хреновиной леди? Я самолично сказал вашему муженьку, назад товар не принимается. «Простите!» — проорала я, пытаясь перекричать гремевшую в зале музыку. Адский грохот прорезал голос величайшего мебельного обивчика мсье Рюш Жабо. Я сунулась было в колокольчиковую гостиную, чтобы усмирить знаменитость, но увидела Бена. Он выскочил из своего кабинета и нос к носу столкнулся с малярами. Один из них с ведром краски в руке взлетел в воздух, как на батуте. Когда я открыла глаза, Бен уже стоял рядом со мной. «Я получила твою записку, дорогой», — сказала я. Его губы улыбались, но взгляд был немного рассеянным. «Хорошо». Бен повернулся, и мои губы ткнулись ему в ухо. Перетасовав полдюжины меню, мой ненаглядный хмуро уставился на водопроводчика, который поставил унитаз на пол и, подбоченившись, оседлал его. «Элли, мы непременно устроим сегодня романтический вечер. Только мы с тобой и мамуля». Бен ласково погладил меня по плечу и рванулся к водопроводчику. Меню растекали воздух. «Джонсон, уберите эту штуковину. Мне плевать, куда. Поставьте у себя в гостиной и разводите в ней нарциссы. Насколько звездочек потянет мой ресторан, если пойдет слух, что в центре кухни по ошибке установили унитаз?» Я робко напомнила о своем присутствии. Блуждающий взгляд Бена вспыхнул на мгновение и вновь стал отсутствующим. Он был удивлен, что я все еще здесь, но обрадован. Пачкой меню он ткнул в сторону колокольчиковой гостиной, едва не заехав мне по уху. «Поговори с прохвостом, которого ты наняла обивать мебель, Элли. Объясни ему на пальцах, что если к вечеру он не разгладит все складки, я вышвырну его к чертовой матери». «Бен», — мягко ответила я, — «нельзя плевать в душу мастера такого калибра, как мсье Рюш Жабо. Я принесу ему букетик цветов и любезно попрошу». «Как угодно». Бен потер лоб. «Заодно поди на колени перед парнем, который клеил обои. Тоже твой человек. Ты только посмотри вон на тот угол». «А что с ним такое?» «Перестань, Элли. Он же весь в морщинах, как спина носорога». «Наверное, пора обзавестись очками». В 2 дюймах от злосчастной стены я все еще ничего не видела. Постойте-ка. Пальцы нащупали утолщение с волосок. Досадно, конечно, но кто виноват, что стена неровная? Я решила сменить тему и взяла Бена под руку. «Дорогой, ты уже полчаса размахиваешь новыми меню, и мне страшно любопытно, что ты задумал». Он улыбнулся не совсем в сторону, но и не совсем мне, однако протянул меню несколько папок тонкой кожи с золотым обрезом. «Скажи, что ты об этом думаешь?» «Сейчас, сейчас», — пробормотала я, судорожно сглатывая слюну. «Только позволь мне хотя бы мысленно насладиться этим обворожительным мясным рагу с фасолью. так и чувствую дивные ароматы, которые исходят от него все 3 часа, пока оно тушится. Я прикусил язык. Взгляд скользнул по диагонали к концу страницы и замер. 2 слова вспыхнули зловещим пламенем. «Не может быть!» «Что случилось?» Бен шагал вдоль хромированных разделочных столов, проверяя, насколько хорошо он в них отражается. «Тебе не нравится, что я добавил лишнюю закуску из телятины, да?» «Вовсе нет. Я несколько удивлена». Снова посмотрев в меню, я быстро отвела глаза. Меня крайне поразило блюдо номер 4 в разделе «Закуски». Деликатес. Не хочется показаться неблагодарной, но... Бодрая улыбка не удержалась на губах. Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы вернуть ее на место. Бен прислонился к стойке, скрестив ноги. В глазах его плясал смех. Обычно от этой его позы я таю, как снег на сковородке. Могла ли ты себе представить, Элли, что настанет день, когда твое имя будет увековечено в роскошном ресторане? Не могу сказать, что это голубая мечта моего детства, но будь у меня такие надежды, я предпочла бы увидеть свое имя в разделе горячих блюд. Меню в моей руке дрожало мелкой дрожью. Хотелось бы что-нибудь поизысканнее, чем бутерброд с солониной. Улыбка Бена погасла. «А я-то...» Он взмахнул рукой, и в мойку со звоном упал стакан. «А я-то думал, что делаю тебе комплимент, называя твоим именем блюдо, которое считаю своим исключительным изобретением». «Неужели?» — издала я противный смешок. «Да тебя никому не пришло в голову шлепнуть солонину на ломоть хлеба». Следом за первым стаканом едва не полетел еще один, но Бен вовремя поймал его. Ржаной хлебец, низкокалорийный, с высоким содержанием клетчатки. Потрясающе! Видимо, я должна чувствовать себя польщенной от того, что ты собираешься растрезвонить на весь мир о моих проблемах с весом. Мамуля уже в курсе. Внутренний голос нашептывал. «Элли, прекрати. Ты ведешь себя, как капризный ребенок». Но меня несло, словно санки с горы. Дело было не только в злосчастном деликатесе, но и в нежной записке, заманившей меня сюда, где мою персону нагло игнорировали. И в заплесневелых колготках. То, что моя мать умерла, а его жива-живехонька и... «Элли, ты специально накручиваешь себя. Низкокалорийные блюда — моя гордость. Я наслаждался, изобретая их для тебя. Но ты либо гоняешь мои творения по тарелке, либо пичкаешь ими кота». Какое благородство! Я попыталась опереться на противоположную стойку и принять ту же позу, что и Бен, но едва не шмякнулась на пол. «А какого рода удовольствие ты получил, священноденствуя над печеной треской Ангелика? Наверное, это блюдо открывает список настоящих деликатесов». Бен зашипел, как газовая конфорка. запеченная под ангеликой треска. К твоему сведению, среди профанов в ходу другое название этой ароматной травки — дягель. Каким-то образом мы оказались нос к носу, а искры из глаз Бена вполне могли поджарить меня до румяной корочки. Если бы ты читала что-нибудь, кроме романтических бредней о слезливых дурах и Аполлонах, у которых мозги не в голове, а в штанах, ты бы это знала, Элли. Бен отступил от меня, пригладив волосы, и снисходительно улыбнулся. Это оказалось его роковой ошибкой. Как слаба человеческая память, дорогой Бентли! Мой голос тоже может истекать жалостью. Год назад ты дал бы отрезать себе правое ухо, чтобы увидеть свое имя, вытесненное золотом на бульварном романе. Не говори глупости. Бен отобрал меню и прижал их к груди. Я мечтал написать книгу, которая помогла бы восстановить вечные ценности. Я собирался написать самую кровавую повесть на свете. Но он прикусил губу и отвернулся. Нам всем приходится идти на компромиссы. Значит, женитьба на мне и есть тот самый компромисс. Бога ради, оставим это. Бен швырнул меню на пол и схватился за голову. Я говорил про поваренную книгу. Знаешь, мамуля была права, когда сказала... В кухню заглянул электрик, увидел нас и поспешно ретировался. И что же сказала мамочка малыша Бенни? Всего лишь, что ты слишком чувствительна. Всего-то? Да как она посмела? Я улыбнулась, глядя куда-то поверх головы Бена. Только невероятное напряжение всех лицевых мышц не позволяло слезам градом катиться из глаз. Неудивительно. Слишком чувствительные всегда валят с больной головы на здоровую. Бен обессиленно привалился к стойке. Мне так хотелось, чтобы ты полюбила мою мать. Разве я не отнесся с любовью и добротой к твоим родственникам? Да? А их не так-то легко полюбить, всех, за исключением Фредди. Не мне судить. Давай без шуточек, Элли. Тяжкий вздох. Какие уж тут шуточки! Я старалась напустить на себя безмятежный вид. Ведь один из моих родственников оставил тебе наследство. Только эти слова слетели с моих губ, как я горько о них пожалела. Я была готова кинуться Бену в объятия и, рыдая, молить о прощении. Но когда он поджал губы и тщательно вытер руки полотенцем, словно стараясь стереть все следы моего прикосновения, я тут же шагнула назад, подальше от него. Вот оно что! Каждое слово Бена как удар ножом. Намекаешь, что я женился на тебе, потому что мне было мало половины наследства, и в своей алчности решил прибрать к рукам и твои денежки. «Вовсе нет», — ответила я, с достоинством копая себе могилу поглубже. Скорее уж я вышла за тебя замуж ради твоих денежек. И я удалилась, гордо выпрямив спину и вскинув голову, как идущий на смертную казнь оловянный солдатик. Покидая Абигайль, я слышала, как Бен рычал на кого-то по телефону, требуя бокалы, задержавшиеся в пути. Послушать его, так ему придется подавать напитки в майонезных баночках. Для некоторых жизнь продолжалась. Я вернулась в Мерлин-Корт, не рассыпавшись по дороге от горя. Чтобы отвлечься, попутно подсчитывала, сколько нарушила заповедей, изложенных в руководстве. Око за око, зуб за зуб или конструктивный подход к семейной ссоре. Мое настроение окончательно упало, стоило мне войти на кухню. Магдалина принимала ванну, и некому было спасти меня от себя самой. А потому я совершила ужасный, отвратительный, порочный поступок. Открыла холодильник и принялась складывать на тарелку самый жирный и вкусный провиант, который там только обнаружился. Когда груда лакомств была чуть не с меня ростом, я поднялась в спальню, залезла в шкаф и скорчилась над своей добычей. Но разве мы когда-нибудь остаемся одни, невидимыми и неслышимыми? Пока я жевала, платья шелестели и переговаривались. Придется выпускать талию, а мои рукава снова будут ей тесны. Назад, к 10-му номеру лифчика. Когда тарелка опустела, я закрыла лицо руками и разрыдалась. Не только платья знали обо мне всю правду. Я тоже знала. У меня душа толстухи. Магдалина заметила мои покрасневшие глаза, но я отговорилась недавней простудой. Дескать, иногда насморк возвращается. Чтобы сменить тему, я завела беседу о ее семейном положении. Мамуля наотрез отказалась позвонить папуле и не позволила сделать это мне. В обычных обстоятельствах я бы энергично взялась за дело сама, но волна апатии несла меня дальше. Кроме того, у меня на руках был еще и Фредди. Он вернулся домой около 3, слабо шелестя, что обед остынет, если мне придется нести его в сторожку. Страдалец плюхнулся в качалку и не вставал оттуда до конца дня, невзирая на строгое предписание доктора, как можно скорее приступить к работе. К моему великому изумлению, Магдалина прониклась к Фредди симпатии. Она сама вызвалась приготовить ему обед и ужин и отмахнулась, когда я пробормотала, что она и так слишком много на себя взвалила. К вечеру мамуля перетряхнула все кухонные шкафчики, провела инспекцию в кладовке и переставила все так, что я навсегда распростилась с надеждами когда-нибудь отыскать подставки для яиц. Вьюнок в подвесных кашпо был подстрижен ежиком, на подоконнике рядком выстроились статуэтки святых. И отовсюду, куда ни глянь, глазели вязаные салфетки. Я всерьез заподозрила, что у черной хозяйственной сумки мамули имеется двойное дно. Когда вечером Бен вернулся из Абигайль, мы были предельно вежливы друг с другом. Он лишь для вида возразил, когда я сообщила, что обед готовит мамуля. Позже я не раз думала, что все пошло бы иначе, попытайся мы помириться. Но на нас навалилось все разом. Мамуля, мое обжорство, Фредди и близящаяся премьера Абигайль. Едва притронувшись к гренкам с сыром, Бен удалился в свой кабинет. Спустя четверть часа я заглянула в щелку и увидела, что он крепко спит в кожаном кресле. В ту ночь мы лежали в постели так, словно между нами выросла стена. Иногда нога Бена касалась моей, и я откатывалась к краю. Иногда моя нога переходила границу, но Бен не шевелился, и я снова едва не падала с кровати, притворяясь, будто шарахаюсь от него. В 3 часа утра я проснулась от жуткого кошмара. Даже убийцы-гамбургеры с разинутыми кроваво-томатными ртами были не так ужасны. На сей раз никаких визуальных эффектов не было. Передо мной маячил огромный пустой экран, а потусторонний голос нашептывал: «Кто-то скоро умрет. Догадайся, кто? Догадайся». Я рывком села и огляделась. Комната была погружена в глубокий сумрак. Бен сидел на краю кровати и нянчил младенца. Нет, палец. Я окликнула его, но он не ответил. Лунный свет коснулся его руки. Зажав рот, я выскользнула из постели. Только бы не закричать. Не хватало еще напугать мамулю. Сейчас спущусь к телефону и... Дверь со стуком распахнулась. На пороге стояла маленькая фигурка в розовой фланелевой рубашке, плечи укрыты шалью, в руках шелестят четки. «Что-то случилось, Жизель? Я слышала шум». В другое время я бы непременно спросила мамулю, в курсе ли она, что перед тем, как войти, следует постучать. Но разве можно сосредоточиться, когда под боком завывает Бен? Словно баобаб, задумавший найти опору в маргаритке, я прижалась к свекрови. Мамуля мягко оттолкнула меня и склонилась над Беном. Прижав его голову к груди, она забормотала: «Мой мальчик, мой единственный сыночек! Как он раскраснелся! Наверное, у него жар. Вы уверены? Это все бордовые шторы. Поэтому он выглядит таким румяным». Слабо пискнула я. «Почему ты не звонишь доктору, Жизель?» Лицо мамули прекрасно выражало мои собственные чувства. «Не думаю, что я слишком много на себя беру, но в такой момент ребенку нужна его мать. Будет лучше, если ты позвонишь еще и Исааку». Доктор Мелроуз взял трубку после 2-го гудка. В Тоттенхэме никто не ответил. Врач вынес приговор: заражение крови. Укор в глазах доктора Мелроуза был слабым отражением вины, терзавшей меня. Укладывая в саквояж инструменты, доктор заметил. «Не сомневаюсь, Элли, что Бен сопротивлялся вызову врача. Но вы могли применить ту же тактику, что и он, когда пригласил меня к вам. Если бы этот нарыв вскрыли вовремя, то теперь Бен уже выздоравливал бы. А сейчас его состояние очень серьезно. Я понимаю. Наша деревенская больница переполнена, иначе я немедленно госпитализировал бы его. Однако, доктор Мелроуз поджал губы, я думаю, Элли, вы справитесь, если будете ухаживать за ним вместе с миссис Хаскил. А Бен выживет? Естественно, если не будет осложнений. А доктор нахлобучил шляпу, похлопал меня по плечу и затопал вниз по лестнице. Я тащилась следом, едва не наступая ему на пятки. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Сверху донесся голос Магдалины. «Не волнуйтесь, доктор, я не отойду от моего мальчика ни на секунду. Буду ему читать и петь колыбельные». Впервые за время визита глаза доктора Мелроуза потеплели. Он остановился. «Только не переусердствуйте, дрожайшая. Рекомендую вам прогуливаться по саду 2-3 раза в день». «Это не для меня, доктор». Потусторонний голос мамули дрогнул. «Свежий воздух не идет мне на пользу». Бен был настолько болен, что даже не заметил, как свекровь не только закупорила окно, но и плотно задернула шторы. В комнате горел лишь маленький ночник, и спальня словно преобразилась. Мебель, казалось, выросла в размерах. Фазаны на обоях обернулись зловещими грифонами. Магдалина уверяла, что воздух вовсе не спертый, из дымохода, дескать, очень даже сквозит. Остаток той жуткой ночи Бен метался в беспокойном сне, сбрасывая одеяло и зарываясь лицом в подушке. Каждые полчаса он вскакивал, понося маляра или кляня поваренка. Приходилось успокаивать его, лживым голосом обещая, что открытие Абигайль состоится строго по плану. Каждый раз, когда Бен открывал глаза и устремлял на меня взгляд, мои терзания усиливались. Время от времени я на цыпочках пробиралась за спиной Магдалины и пробовала приоткрыть окно, чтобы Бен не чувствовал себя запертым в картофельном ларе. Я не сражалась за место у подушки Бена. Раскаяние отправило меня на галерку. На душе становилось легче, когда Магдалина посылала меня вниз за ячменным отваром с лимоном для Бена или за чаем для нас. Возвращаясь, я всякий раз натыкалась на запертую дверь. Магдалина опасалась вторжения Тобиаса. Ожидание иногда по 5 минут, когда она услышит мой стук, начинало раздражать. Хотелось объяснить, что достаточно просто прикрыть дверь. Тобиас пока не научился пользоваться дверными ручками. Но ночью и весь долгий день нам хватило забот и без перепалок. В среду к вечеру температура Бена упала почти до нормальной. Антибиотики сделали свое дело. Наведавшись к нам в третий раз за день, Доктор Мелроуз похвалил нас всех, но больше всего себя. А мамуля объявила промыслом Господним, что мы так и не сумели связаться с папулей. Не желая портить ее отменное настроение, я решила скрыть, что сегодня утром дозвонилась-таки до свекра и пригласила навестить приболевшего сына и пропавшую жену. Папуля тотчас объявил, что приедет первым же поездом, но я убедила его не пороть горячку. Не то бы Бен наверняка подумал, что семья подтягивается к смертному одру. Наутро в четверг Бен уже сидел, опираясь на подушки. Он ни слова не сказал о нашей размолвке, и я испытывала адские муки, гадая, молчит ли мой бывший муж, потому что а. наши разногласия померкли перед прочими несчастьями, обрушившимся на нас, б. еще слишком слаб, чтобы обсуждать наш развод, в. его мамочка вечно встревает между нами, то поправляя простыни, то нежно вставляя соломинку Бену в рот, чтобы малыш мог насладиться ячменным отваром, не поднимая головы. И, разумеется, Бен страшно тревожился по поводу открытия Абигайль. До премьеры оставалось всего 36 часов. «Знаю, сынок, ты меня не послушаешь», — Магдалина согнула соломинку, чтобы Бену было легче глотать. «Но я всегда говорю, что еда может быть вкусной без всяких выкрутасов. Положись на свою мамулю. Я наделаю бутербродов со шпротным паштетом. Купим картофельных чипсов». Я бросилась Бену на выручку. «Это было бы замечательно, Магдалина. Но ведь есть Фредди. Надо дать ему шанс проявить себя». «Элли права, мамуля». Бен обессиленно откинулся на подушке. «У нас нет другого выбора», — добавил он мрачно. 8:00. Я вызвала Фредди в кухню и объявила ему, что из статиста он в одночасье превратился в звезду и должен сыграть главную роль. «Элли, поверь, я всем сердцем рад бы помочь, но я сам на краю могилы». Я поставила поднос с грязной посудой на край мойки и стала выгружать тарелки. «Если не ошибаюсь, доктор Мелроуз заверил тебя, что твоя травма на 99,9% психическая». Фредди избегал смотреть мне в глаза. Прислонясь к столу, он вяло помахивал шваброй, отбиваясь от наскоков Тобиаса. «Старина, док прав. Эта царапина со временем заживет». Он с видом мученика покосился на свое плечо. «Но в душе останется шрам на всю жизнь. Никогда больше я не смогу играть в дартс». «Не валяй дурака, Фредди». «Я решил подать на Сида Фаулера в суд и взыскать с него возмещение за нанесенный моральный и физический ущерб». Фредди сделал еще один выпад шваброй. «Знаешь, что я думаю?» — рявкнула я и в сердцах трахнула чашкой об пол, чтобы подчеркнуть значение моих слов. «По-моему, ты просто боишься опозориться. Презренный трус, вот ты кто!» Фредди опустил швабру, и Тобиас с утробным рывком набросился на нее. «Как хочешь, Элли, но мой моральный долг перед Джил извлечь как можно больше выгоды из этого несчастного случая. Я вырвала у него швабру, борясь с искушением вколотить в башку Фредди немного здравого смысла. Твой моральный долг перед Беном — схватиться за картофелечистку и со скоростью звука нашинковать грибков к завтрашнему вечеру. Не то я нашинкую тебя. Фредди отнял у меня швабру, швырнул ее в угол и рухнул в кресло-качалку. Элли, твои страдания по сравнению с моими — ничто. Покушение Сида превратило меня в настоящую развалину, неспособную к труду. Так я и скажу на суде. А ты ведь не хочешь выставить меня лжецом? Представь, что подумают присяжные, когда добрая сотня свидетелей поклянется на священном писании, что за обе щеки уплетала тортинки, приготовленные истцом, всего через несколько дней после предполагаемого покушения. Я наступила на полос качалки. Позвони-ка мистеру Лайонелю Шальмусу и попроси совета у профессионала. Шальмусу? Ни за что на свете не доверю ему вести свое дело. Этот слизняк вечно принимает сторону женщины. В твоем деле нет никаких женщин, Фредди. Отнюдь, дорогая кузина. Его женушка. Наряда. Пардон, наяда твоя подружка. Хватит молоть чепуху. Или ты немедленно принимаешься за работу, или лишаешься всех привилегий. Фредди зевнул во весь рот. Выкинешь меня из коттеджа? Извини, старушка, только через суд. Стук в дверь спас меня от преступления. Я едва не надела цветочный горшок ему на голову. На пороге стоял Сид Фаулер, собственной персоной. Несостоявшийся убийца сжимал в каждой руке по букету нарциссов. За спиной Сида, избегая встречаться со мной взглядом, гремел бутылками молочник. «А-а-а! Заявился Иуда с цветочками!» — простонал Фредди. Сид втянул голову в плечи. «Надеюсь, ты не очень сердишься на меня за столь ранний визит, Элли. Но с 10 часов там выстроится вереница клиенток». Сид мрачно посмотрел на букеты. «Один для Фредди, второй для Бена. Ничего, если я сразу поднимусь в спальню». Молочник все звенел бутылками. 6 пинт на сегодня хватит, хозяйка?» Я глубоко вздохнула. «Лучше дайте-ка 2 дюжины. Предстоит большая готовка». Магдалина согласилась держать язык за зубами, но я все равно боялась, что Бен прознает, какую кашу заварил, вернее, не заварил Фредди. Я, конечно, устроила драгоценному кузену концерт, но как же быть с гостями? Что прикажете им подавать? Суп с котом? Так что пришлось закатывать рукава и в одиночку ковыряться в тесте. Я решила, что лучше орудовать дома, чем в стерильной безмятежности Абигайль, где на кухне тьма духовок и армия электротехники. Дома я смогу каждые полчаса скидывать фартук и вскачь нестись наверх, чтобы поддерживать легенду о том, как наслаждаюсь сладостным бездельем.